Когда Сато очнулся, кругом была темнота. Темнота и неизвестность. Неизвестность и удивление. Он лежал на гладкой и твердой поверхности. Над головой нависал металлический козырек. Рядом что-то ревело и ворчало. Одной рукой Сатан обнимал эту ворчащую штуку. Он понял, что так и спал, обняв ее, прижавшись к ней, как ребенок прижимается к любимому плюшевому мишке. Сколько прошло времени? Где он находится? Опять воскрес. Глаза постепенно привыкали к темноте. И он различил на полу темную дорожку, протянувшуюся через порог в соседнее помещение. Он лежал и думал о том, кто бы это мог так наследить, и куда этот кто-то подевался. Может быть, думал он, этот кто-то все еще здесь и опасен? Но довольно скоро он понял, что никого нет. Он один. Ощутил вибрацию двигателя. Ага, вот он и назвал эту штуку своим именем. Теперь понятно, что это такое. Название пришло чуть раньше, чем понимание, что было несколько странно. Итак, рядом с ним двигатель. Он лежит на полу, а над головой потолок. Стало быть, крыша. Тесновато, подумал он. Двигатель и дверь, ведущая куда? Корабль, вот что это. Он на корабле. Так, ну а этот кровавый след на полу? Сначала он решил, что какое-то немыслимое существо здесь проползло, оставив за собой след собственной слизи. Но потом вспомнил, это он сам полз к двигателю. Сатан лежал неподвижно, вспоминал, и ему стало интересно проверить, на самом ли деле он жив. Он поднял руку, прикоснулся к груди. Рубашка продырявлена, обожжена, ткань рассыпалась под пальцами. Но грудная клетка была цела, кожа гладкая. Никаких тебе дыр. «Значит, это возможно», — подумал он. «Все подтвердилось». Мой организм впитывает энергию звезд. Получив первый импульс от астероида, он восстановился, а сил набрался от двигателя. Двигатель был ближе, чем звезды, поэтому Джонни и подсказал, что нужно идти к нему. Я приполз сюда. Этот жуткий мертвенный след мой. Спал, обнявшись с реактором, и мое удивительное тело, этот удивительный потребитель энергии, зарядилось от него. От раскаленных камер реактора. Я снова цел и невредим. У меня опять есть тело. В нем течет кровь. Я могу дышать. Могу вернуться на землю. Он поспешил прочь из машинного отделения. Призрачный свет далеких звезд озарял кабину, рассеиваясь по стенам, как алмазная пыль. На полу распростерлись два тела, одно посередине кабины, другое в углу. Какое-то мгновение Сатан соображал, откуда они здесь. Его человеческая сущность содрогнулась при виде черных безжизненных тел. Но другая половина, холодное, жесткое ядро, бесстрастно взирала на чужую смерть. Он тихо подошел, опустился на колени. Вроде Кейс, подумал он. Кейс был высокий и худой. Переворачивать труп и разглядывать лицо не хотелось. Сатан обыскал убитого. Вещей в карманах было немного, и он быстро нашел, что искал. Не поднимаясь с колен, он открыл книгу на титульной странице. Все то же самое, только внизу тоненькая строчка. Исправленное издание. Вот оно что. Вот что означает слово, которое он никак не мог понять, ревизионисты. Перед ним лежала его книга, его исправленная книга. И те, кто издал ее, назывались ревизионистами, а другие... Саттон размышлял, перебирая названия, как могли называться другие фундаменталисты, ортодоксы. Неважно. Дальше шли две чистые страницы, и начинался текст. «Мы не одиноки. Никто и никогда не одинок». С тех самых времен, когда на самой первой в галактике планете появились первые признаки жизни, но не было ни единого существа, которое бы летало, ходило, ползало или прыгало по тропе жизни в одиночку. Внизу страницы была сноска. Это первое из многих утверждений, которое, будучи неверно интерпретированным, вызвало у многих читателей веру в то, что все формы жизни, независимо от степени их разумности и моральной направленности, наделены судьбой. Но все объясняет первая строка. В ней Саттон пользуется местоимением «мы». А любой лингвист, даже студент, понимает, что так можно сказать только о своей нации, о своем роде, о себе подобных. Если бы Саттон имел в виду все формы жизни, он бы так и написал «все формы жизни». Но использовав личное местоимение «мы», он тем самым обозначил свою принадлежность к роду человеческому и только к человеческому. Он, видимо, ошибочно полагал, и это было весьма широко распространенным заблуждением в его дни, что Земля была первой планетой в галактике, на которой зародилась жизнь. Нет сомнений в том, что откровение, которое Саттон получил в виде своего величайшего открытия судьбы, позднее частично было извращено. Тщательные исследования однозначно установили, какие отрывки оригинальны, а какие нет. Искаженные места в книге отмечены и прокомментированы соответствующим образом. Саттон быстро перелистал книгу. Больше половины текста было снабжено пространным комментарием. На некоторых страницах так вообще... Всего-навсего 2-3 строчки текста, а остальное место занимали пространные сноски. Он захлопнул книгу и до боли в руках сжал ее. Господи, не человеческая жизнь, нет, не только. Все формы жизни, конечно, все живое. Все перевернули. Переврали стервицы. Начинать войну, чтобы переписать книгу. Чтобы все переиначить по-своему. Они строили планы, дрались и убивали, чтобы великий покров судьбы простерся исключительно над человечеством, чтобы эта раса самых жестоких хищников, каких когда-либо порождала природа, присвоила себе то, что принадлежало не только ей одной, а каждому жилому существу. «Я должен хоть попытаться навести порядок, этому надо положить конец». Надо что-то такое придумать, чтобы мои слова остались там, где я их поставил, чтобы любой, кто прочтет, все понял, понял как надо. Господи, ведь это так просто. У всякой твари есть своя судьба, не только у человека. Судьба. Судьбы ждут, и как только родится новая жизнь, одна из них устремляется к ней, чтобы остаться с ней до конца. Я не знаю ни как, ни почему это происходит. Я не знаю, действительно ли мой Джонни рядом со мной. Или он разговаривает со мной оттуда, из системы Лебедя. Но он со мной. Я знаю, он со мной останется. Но, черт, все равно ревизионисты переврут мои слова, дискредитируют меня, изменят всю книгу. Выкопают из прошлого какие-нибудь скандальные подробности о нашем семействе, раздуют их и опорочат мое имя. Кто-то из них уже поговорил с Джоном Генри Саттоном. И старик наверняка выболтал ему много всякого, что им могло пригодиться. Он же пишет в письме, что в каждой семье не без урода. И это, естественно, так. И поскольку он был старым добродушным болтуном, и выболтал там все про этих самых уродов. Однако его россказни в будущее не попали, не принесли никакой пользы. Что-то случилось, и пришелец не смог вернуться в свое время. Ведь это именно он заявился на ферму с перевязанной головой. Что-то там случилось, Сатан медленно поднялся. Что-то там случилось, я догадываюсь, что в месте под названием Висконсин 6000 лет назад. Твердой походкой направился к креслу пилота в Висконсин. Кристофер Адамс вошел в кабинет, повесил на вешалку пальто и шляпу. Он подошел к письменному столу и, опускаясь в кресло, вдруг замер и прислушался. Психотрейсер работал. «Трик-трак», — бормотал трейсер. «Трик-трак, трик-трак, клик». Адамс так и не успел сесть, выпрямился, подошел к вешалке, одел пальто и шляпу. Выходя, он сильно хлопнул дверью. Этого за ним раньше тоже не водилось. Сатан плыл к берегу, рассекая воду сильными размашистыми гребками. Вода была теплая. Она что-то шептала ему низким влажным голосом. «Она мне что-то хочет сказать. Уже много веков напролет она пытается что-то сказать людям. Могучий язык, на котором вода говорит с сушей, на котором разговаривают между собой волны. Всегда, во все времена вода старалась что-то поведать людям. И действительно, некоторые сумели почерпнуть кое-какие истины, сидя на берегу. Но никому и никогда не посчастливилось понять язык воды». Также усмехнулся Сатан, как и тот язык, на котором я делал свои наброски, который забыт еще на заре становления галактики. «Да и я толком его не знаю», — вздохнул Сатан. «Не знаю, откуда, когда и как он появился. Я спрашивал, но мне не сказали. Джонни как-то пытался объяснить, но я ничего не понял. Просто человек не в состоянии этого понять. Я знал символы, знаю, что они обозначают, но как звучат сами слова? Может быть, мой язык и не способен выговорить эти звуки? Мне кажется, что так говорят реки. А может быть, на нем объяснялась какая-то цивилизация, прекратившая свое существование миллионы лет назад? Над рекой сгустился ночной мрак. Но луна еще не взошла, звездный свет отражался в воде алмазами, а на берегу виднелись неровные ряды светящихся окон. Записки у Геркаймера, думал Сатан, надеясь, у него хватит ума сохранить их. Они понадобятся позднее, не сейчас, но нужно будет увидеться с Геркаймером. Хотя за ним наверняка следят, впрочем, как и за мной, по трейсеру. Но если действовать быстро, можно успеть. Ноги коснулись каменистого дна, и вскоре он вышел на отлогий берег. Ночной воздух был прохладен, гораздо холоднее воды. Конечно, Геркаймер один из тех, кто вернулся, чтобы присмотреть за мной, пока я буду писать книгу, чтобы мне никто не помешал. Геркаймер и Ева. Но из них двоих Сатан больше доверял Геркаймеру. Андроид умрет за то, что написано в этой книге. Андроид — собака, лошадь и муравей. Но ни собака, ни муравей, ни лошадь, ни пчела ничего не узнает, потому что не умеет читать. Он нашел лужайку, сел и снял мокрую одежду, выжил и одел снова, затем направился к дороге. Никому не придет в голову искать корабль на дне реки, по крайней мере сразу. А ему и нужно-то всего несколько часов, чтобы навести необходимые справки. Но нельзя терять ни минуты. Необходимо как можно скорее добыть информацию – Если Адамс нацелил на него трейслер, а Адамс наверняка это сделал, они уже знают, что он вернулся на Землю. Он шел и думал. Все-таки как Адамс мог пронюхать о его возвращении? Почему расставил капканы? Что он откопал? Зачем, в конце концов, отдал приказ убить Саттона? Кто-то ему сообщил, и у этого кто-то были достаточно веские доводы. Адамс никогда никому не верил на слово. Единственным, кто был способен предоставить ему достоверную информацию, мог быть посланец из будущего. Скорее всего, один из тех, которые хотят, чтобы книга вообще не была написана, чтобы знания, содержащиеся в ней, исчезли навсегда. И самое простое — прикончить того, кто собирается писать эту книгу. Да, проще некуда. Но есть одно маленькое «но». Если он успеет написать книгу, если она начнет распространяться по галактике, в противном случае из будущего окажется вырванным огромный пласт. Этого не должно произойти, убеждал себя Саттон, быстро шагая по влажной траве. Нет, Эшер Саттон не может, не должен умереть, не написав книгу. Как бы то ни было, книга появится, иначе будущее переполнится ложью. Саттон встряхнулся. Эти логические хитросплетения замучили его. Да и понятно, в истории еще никто и никогда не ставил перед подобной проблемой. Варианты будущего? Может быть, он не очень-то верится. Варианты будущего — фантазии, жонглирование понятиями для доказательства своей правоты, словесная эквилибристика. Он пересек шоссе и пошел по тропинке к дому на холме. В болотце у реки завели разговор лягушки. Вдали одиноко крякнула дикая утка. На холмах начались переговоры казадоев. В воздухе стоял густой запах свежескошенной травы, смешивающейся с речной прохладой. Тропинка привела его к изгороди. Саттон отворил калитку и прошел через двор. «Добрый вечер, сэр!» — донесся до Саттона приятный мужской голос. Саттон огляделся. Человек сидел в кресле и покуривал трубку. «Мне очень неудобно беспокоить вас, но нельзя ли мне воспользоваться вашим видеофоном?» «Конечно, Эш!» — ответил Адамс. «Конечно! Сколько угодно!» Саттон резко остановился. «Адамс! Это же надо было, столько домов на берегу, а он упоролся именно на дом Адамса». Адамс усмехнулся. «Судьба работает против вас, Эш». Саттон подошел поближе, отыскал плетеный стул и уселся рядом с Адамсом. А что еще было делать? «А у вас красиво». «Да, очень», — согласился Адамс. Он выбил трубку и убрал ее в карман. «Значит, вы опять умерли?» — спросил он. «Меня убили», — ответил Саттон. «Но я, как видите, жив». «Кто-нибудь из моих парней?» — поинтересовался Адамс. «Они за вами охотятся». «Нет, я их не знаю», — ответил Саттон. «Из шайки Моргана». Адамс покачал головой. «Не, даже не слышал о таком». «Может быть, он вам не представился, — сказал Саттон, — ведь, скорее всего, это он сообщил вам, что я возвращаюсь». «Было такое, — ответил Адамс. — Тот человек был из будущего, вы ему чем-то здорово насолили, Эш». «Мне нужно сделать один запрос по видеофону, — попросил Саттон. — Пожалуйста, мне нужен час». «Часа не обещаю. Но хоть полчаса, я думаю, что успею. Полчаса после того, как позвоню». «И полчаса не обещаю». «Вы ведь никогда не рискуете, Адамс?» «Никогда», — ответил Адамс. «А я рискую», — сказал Саттон и встал. «Где у вас видеофон?» Я рискну за вас. «Сядьте ж», — произнес Адамс почти умоляюще, — «сядьте и объясните мне одну вещь». Сатан садиться не стал. «Если бы вы могли дать мне слово, — сказал Адамс, — что вся эта штука с судьбой не повредит человечеству. Если бы вы могли уверить меня в том, что это не будет на пользу нашим врагам». «У человека нет никаких врагов, — ответил Эшер, — кроме тех, которых он сам себе создал. Галактика ждет, не дождется, когда мы сдохнем, — возразил Адамс, — спит и видит первые признаки агонии. Это все потому, что мы сами научили их этому. Они видели, как мы используем их слабости, чтобы выбить у них почву из-под ног. Ну а эта затея с судьбой, что она дает?» «Человек научится милосердию, — ответил Сатан, — милосердию и ответственности. Доктор Рейвен сказал мне, что это не религия, но вера, особенно что касается милосердия». «Доктор Рейвен прав, — сказал Сатан, — это не религия. Судьба и религия могут существовать параллельно, нисколько не мешают друг другу. Я бы даже сказал, что они дополняют друг друга, только судьба не обещает загробной жизни. Это остается прерогативой религии». «Эш», — спокойно спросил Адамс, — «вы ведь изучали историю?» Сатан кивнул. «Ну так оглянитесь назад», — сказал Адамс. «Вспомните хотя бы крестовые походы. Вспомните возвышение мусульманства, вспомните восстание Кромвеля в Англии, Америку, Россию. Везде религия и идеи. Религия и идеи, Эш. Человек будет драться за идею так, как никогда не будет драться за свою собственную жизнь, за свою страну. Пальцем не пошевелит, но за идею. И поэтому вы боитесь идей? Мы просто не можем себе позволить такой роскоши, по крайней мере, сейчас. И все-таки человечество взросло именно на идеи, заметил Сатурн. У нас не было бы ни культуры, ни цивилизации, если бы не идеи. Именно сейчас, сердито сказал Адамс, в будущем идет война из-за этой вашей судьбы. И именно поэтому мне нужно позвонить, и именно поэтому мне нужен час. Адамс медленно встал. «Я, наверное, совершаю ошибку», — сказал он. «Я так еще ни разу в жизни не поступал, но я рискну впервые в жизни». Он вошел в дом, Сатан за ним. В неосвещенной гостиной стояла старомодная мебель. «Джонатан», — позвал Адамс. Послышались шаги, и появился андроид. «Принеси кости», — сказал Адамс мрачно. «Мистер Сатан и я хотим бросить жребий». «Кости, сэр? Да-да, те самые, в которые вы с поваром играете». «Хорошо, сэр», — обескураженно ответил Джонатан. Он повернулся и ушел, звук шагов его еще долго слышался откуда-то из глубины дома. Адамс хмуро взглянул на Сатана. «Бросим по разу. Выиграет тот, у кого выпадет больше очков». Сатан сдержанно кивнул. «Если выиграете вы, получите час. Если я, вы будете выполнять мои распоряжения». «Идет», — ответил Сатан. А про себя он подумал. «Я поднял изувеченный звездолет и довел его до земли. Я был и двигателем, и пилотом, и штурманом, и всем остальным. Энергия, накопленная моим телом, подняла корабль и пронесла его через пространство длиной в 11 световых лет. Сегодня я преодолел атмосферу Земли с выключенными двигателями, чтобы меня не запеленговали, и посадил корабль в реку. Я мог бы сейчас вытащить вон из той коробки ботинок и принести его на стол. Мог бы перелистать книгу, не прикасаясь к страницам. Но кости — это дело другое. Они вертятся так быстро. «Что же касается видеофона, — сказал Адамс, — то им вы можете воспользоваться независимо от того, выиграете или нет». «Если я проиграю, — ответил Саттон, — видеофон мне не понадобится». Вернулся Джонатан, положил кости на стол и с любопытством стал ожидать продолжения событий. Но, поняв, что лучше уйти, удалился, пару раз оглянувшись по дороге. «Вы первый», — предложил Саттон. Адамс взял кости, сжал их в кулаке, потряс. Звук был такой, словно кто-то с перепугу стучит искусственными зубами. Он разжал руку, и два белых кубика покатились по столу. Остановились. На одном выпало 5, на втором 6. Адамс поднял голову и посмотрел на Саттона. Взгляд его не выражал ровным счетом ничего, ни радости, ни ехидства, абсолютно ничего. «Ваша очередь», — сказал он. «Отлично», — подумал Саттон, — «просто отлично. 2 шестерки. Нужно, чтобы выпали 2 шестерки». Он протянул руку, взял кости, покатал их в кулаке, фиксируя в сознании размеры и очертания. А теперь отдал он себе мысленный приказ: «Сожми их мысленно так же, как сжимаешь в кулаке. Держи их крепко, пусть они станут частью тебя, как те 2 корабля, которые ты провел через пространство, как любая вещь, которую бы ты хотел поднять или передвинуть, стул, книга, цветок». На мгновение он переключился на другой режим. Сердце замедлило ритм, кровь запульсировала тише, дыхание прекратилось. Он почувствовал, как включилась система, способная заряжаться от всего, что обладало энергией. Сознание приняло кости, сжало мысленно в кулак, потом разжало пальцы. Кости покатились по столу. Они кувыркались в его сознании точно так же, как на столе. Он их видел и чувствовал, словно они часть его тела, но управлять ими было неимоверно трудно. В какое-то мгновение ему показалось, что они наделены собственным разумом и волей. На одном кубике выпало 6. Другой все еще катился по столу. Вот она, грань с 6. Кубик чуть-чуть покачнулся и замер. 6. Кубики лежали смирно. 2 шестерки. Саттон глубоко вздохнул, сердце вновь забилось, кровь побежала по венам. Какое-то время они стояли молча и смотрели на кубики, потом глянули друг на друга. Первым заговорил Адамс. «Видеофон там», — он показал в угол. Саттон кивнул, сглотнул слюну. Он чувствовал себя героем плохого романа. «Судьба», — прошептал он, — «пока работает на меня. Час, который вы выиграли, начнется сразу после окончания разговора», — холодно сказал Адамс, резко повернулся и вышел во двор. Саттон ощущал жуткую слабость, но взял себя в руки и, пошатываясь, побрел к видеофону. Он сел на стул перед экраном и взял справочник «География и история Северной Америки». Он нашел номер, набрал его. Экран загорелся. «К вашим услугам, сэр». «Я хотел бы узнать, — сказал Саттон, — где находится Висконсин». «А где находитесь вы, сэр?» «На вилле мистера Кристофера Адамса». «Того самого мистера Адамса, который работает в департаменте галактических исследований?» «Того самого», — ответил Саппан. «В таком случае», — вежливо произнес робот, — «вы находитесь в Висконсине». «А где находится Бриджпорт?» «На северном берегу реки Висконсин, примерно в 7 милях от места ее впадения в Миссисипи». «Но что это за реки? Я о них никогда не слышал». «О, они совсем рядом с вами, сэр. Висконсин впадает в Миссисипи в 2 шагах от виллы мистера Адамса». Саттон резко встал и вышел во двор. Адамс сидел на прежнем месте, как ни в чем не бывало. «Узнали, что хотели?» — мирно спросил он. Саттон кивнул. «Тогда торопитесь, ваш час уже начался». Саттон не двигался с места. «Ну, в чем дело, Эш?» «Да я думаю, протянете ли вы мне руку на прощание?» «Конечно», — ответил Адамс. Он церемонно поднялся и протянул Саттону руку. «Не могу сказать точно, Эш», — произнес он, глядя Саттону в глаза, «но вы или величайший человек, какого я когда-либо знал, или самый большой идиот на свете». Бриджпорт томно дремал в пыльной долине, окаймленной скалами, рядом с лениво текущей рекой. Полуденное солнце так накалило землю, что, казалось, скоро запылает и ветхие домишки, и пыль на дороге, и кустики с пожухлой листвой, и жиденькие цветочные клумбы. Железнодорожные рельсы велись вокруг холмов, пробегали через городок и снова терялись в горах. Короткий отрезок этой железной дуги, приходящий ниоткуда и уходящий в никуда, сверкал на солнце, как лезвие ножа. Между железнодорожной линией и рекой ютилось квадратное здание вокзала, покоробившееся за много лет от жары и холода. Оно казалось безучастным, съежившимся, поникшим в ожидании очередного сюрприза погоды или судьбы. Саттон стоял на платформе и слушал, как шумит река, как чавкает и посвистывает вода в маленьких водоворотах, как она ворчит, переваривая через большую корягу. Слышал мягкие вздохи волн, пытающихся утащить за собой низко склонившиеся ветви ив. Все это было говором реки, языком, на котором она объяснялась с берегами, могучим языком, выдававшим ее скрытую силу. Подняв голову, Саттон заслонился рукой от солнца и посмотрел на мощный металлический мост, соединявший тот крутой берег реки с этим отлогим. От моста в долину черной лентой бежала автострада. Человек перешагивал реки с помощью стальных мостов и никогда не слышал, что говорит река, впадая в море. Человек переносился через моря на крыльях самолетов, а на такой высоте не слышался шум моря. Человек переплывал пространство в металлических цилиндрах, внутри которых время течет по-другому, где все заверчено в таких дебрях математической логики, какие не снились людям в этом мире в городке под названием Бриджпорт в 1977 году. Человек вечно спешил, он взлетел слишком быстро и слишком высоко. Так высоко и так быстро, что многое потерял. Прошел мимо вещей, которые нужно было изучать годами. Он еще схватился за голову и вернется к их изучению через много-много веков. Да, когда-то придется пройти по собственному следу, чтобы понять, наконец-то, мимо чего прошел когда-то. Он еще удивится, как же мимо этого можно было пройти. Саттон сошел с платформы и увидел едва заметную тропку, что вела к реке. Он пошел по ней, осторожно глядя под ноги и стараясь не споткнуться об острые камни. Тропинка кончилась, и сад он увидел на берегу старика. Старик сидел, сутулившись на небольшом валуне, вросшем в глинистую землю. Между коленями у него была зажата самодельная удочка. Лицо украшала бородка двухнедельной давности. Он курил вонючую трубку, а рядом с ним стоял заляпанный глиной кувшин, заткнутый огрызком кукурузного початка. Сатан тихонько присел на землю рядом с камнем. Он обрадовался и немного удивился, когда его обдало речной прохладой. Легкий ветерок приятно ласкал щеки. «Поймали что-нибудь?» — поинтересовался Сатан. «Ни хрена не поймал», — грубо ответил старик, не выпуская мундштук изо рта. Он попыхивал трубкой, и Сатан с любопытством наблюдал за тем, как он курит. Окутанная клубами дыма борода его, казалось, давным-давно должна была бы сгореть синим пламенем. «И вчера ни хрена», — сообщил старик. Он вынул трубку изо рта и рассеянно уставился куда-то на середину реки. «Хлебни», — сказал он, не поворачивая головы. Взял кувшин, потер горлышко грязной рукой. Сатан, потрясенный до глубины души таким отношением к гигиене, чуть не расхохотался, но сдержался и принял кувшин из рук старика. У жидкости был вкус желчи, и от нее драло горло, как наждаком. Сатан отодвинул кувшин и с минуту сидел, тяжело дыша, широко открыв рот, надеясь, что воздух охладит пылающее нутро. Старик взял у него кувшин, Сатан утер текшие по щекам слезы. «Выдержка, жаль, слабовато», — посетовал старик. «Не было времени дожидаться, пока поспеют». Он тоже хлебнул прилично, вытер рот тыльной стороной ладони и смачно крякнув выдохнул. Пролетавший мимо шмель свалился замертво. Старик поддел шмеля ногой. «Хиляк!» — презрительно отметил он. Поставил кувшин на место и крепко заткнул огрызком початка. «Откуда будешь-то?» — спросил он, разглядывая Сатана. — «Что-то я тебя раньше не видал». Сатан кивнул. «Разыскивай одно семейство Сатаны. Знаете таких? Джон Сатан мне нужен». Старик хмылкнул. «Старина Джон? Так мы с ним того. С малолетства». «Редкостный негодяй, доложу я тебе. Ничего хорошего про него не скажу. Вот учился, понимаешь, законы изучал, образованный. Я толку-то. Копается на своей ферме. Он там, на другом берегу». Старик быстро глянул на Сатана. «А ты часом не родич ему, а?» «Ну, замялся Сатан, не совсем. Не очень близкий». «Завтра четвертое», — пробормотал старик. «А знаешь, что я тебе расскажу? Когда мы со стариной Джоном еще пешком под стол ходили, мы однажды подорвали водосток в Кэмпбелловской долине, ей-богу. Там рабочие оставили динамит. Ну, а мы, как говорится, тут как тут. Ну и устроили салют ко Дню Благодарения. Засунули динамит в трубу и подожгли шнур. Дорогуша ты мой, трубу разнесло к чертовой матери. Помнится, родители 2 недели прятали нас, чтобы не нашли. Так-то вот. Эх, времечко было». «Пусто звон», — подумал Сатан. Но зато сказал главное. Джон Саттон живет на том берегу реки, а завтра 4 июля 1977 года. Все как в письме. И спрашивать не пришлось. Сам сказал. Солнце палило по-прежнему, но здесь, под деревьями, зной почти не чувствовался. Мимо проплыл листок, на нем сидел кузнечик. Кузнечик прыгнул, но до берега не дотянул, свалился в воду. Течение подхватило его и унесло. «Бедняга», — сказал старик с усмешкой, — «и нечего было рыпаться. Самая злющая река в Штатах — наш Висконсин. Нету ему никакой веры. Когда-то пробовали по нему пароходы пустить, но ни хрена не вышло. Сегодня на этом месте высокая вода, а завтра мель. Нанесет откуда-то песка и все дела». Тут один мужик, шибко умный, написал бумагу в министерство про Висконсин-то. Дескать, ежели чтобы на Висконсине пароходы плавали, надо всю реку перековырять. Издалека послышался шум поезда. «Незавидная судьба у того кузнечика, верно я говорю, а, парень?» Сатан напрягся, выпрямился, совершенно ошеломленный. «Как вы сказали?» «А, не обращай внимания», — ответил старик. «Так болтаю, считай, сам с собой разговариваю. Все думают, что я псих». «Но вы сказали что-то о судьбе?» «Ну, просто мне было... когда-то интересно, я даже написал рассказ про это, ей-богу, хочешь верь, хочешь нет, но правда не очень хорошо вышло. Молодой был, мало что в жизни-то понимал». Сатан расслабился и откинулся на спину. Рядом кружились стрекозы. Недалеко от берега плеснулась маленькая рыбка, по воде пошли круги. «А вот насчет рыбалки, — сказал Сатан, — мне показалось, что вам, в общем, все равно, поймаете вы что-нибудь или нет. А лучше бы ничего не ловилось, — ответил старик, махнув рукой. — А то ведь как поймаешь, так это же надо рыбу с крючка снимать, потом надо обратно наживлять, да еще и забрасывать. Целая канитель, ну ее совсем». Он вынул изо рта трубку и с чувством плюнул в реку. «Ты, сынок, Тора читал?» Сатан покачал головой, пытаясь вспомнить. Шевельнулись какие-то смутные воспоминания. В колледже по древней литературе проходили один фрагмент. Он помнил только, что фрагмент был довольно длинный. «Не читал, так почитай», — настаивал старик. — Он не дурак был, Тора этот. Сатан встал и отряхнул брюки. — Ты куда торопишься? — поднял голову старик. — Посиди еще. Ты мне не мешаешь. — Вообще-то мне надо идти, — сказал Сатан. — Ну, ладно. Может, еще, когда забредешь, поболтаем. Звать меня Клифф, а теперь... все величают старым Клиффом. Так и спроси, где старого Клиффа найти, всякий скажет. «Как-нибудь обязательно», — вежливо ответил Саттон. «Может, хлебнешь еще на дорожку?» — предложил старик. «Нет, нет, благодарю вас», — поспешно отказался Саттон. «Ну, как хочешь». Пожал плечами старик, поднял кувшин и сделал приличный глоток. Увы, выдох на сей раз не был столь эффектен. Никто не пролетал мимо. Сатан вновь вернулся на платформу. Жара не спадала. «Все правильно», — сказал ему служащий на вокзале. «Сатаны живут на другом берегу, в округе Грант». Туда можно по-разному попасть. Вы как хотите, покороче? Наоборот, подскажите мне самый длинный путь, ответил Саттон. Я не тороплюсь. Когда Саттон взобрался на холм у моста, зашла луна. Он не торопился, у него в запасе была вся ночь. Земля была беспорядочно усеяна обломками скал, которые, казалось, какой-то разгневанный великан нашвырял в незапамятные времена. Тут не росли высоченные деревья, соревнующиеся с горами на высоте и могуществе. В огромных расщелинах прятались летние цветы, прижимаясь к корням могучих деревьев. Неподалеку на ветке сидела белка и что-то верещала, не то восхищенно, не то рассерженно, поглядывая на всходившее солнце. Саттон карабкался наверх по каменистому ущелью. Иногда ему удавалось выпрямиться, но большей частью он продвигался на четвереньках. Он часто останавливался и отдыхал, утирая пот. Оставшаяся далеко внизу, в долине, река уже не казалась грязной и серой, а приобрела яркий голубой оттенок, соперничающий с ультрамарином небес, отражавшихся в ней. Воздух над рекой казался отсюда кристально чистым, гораздо чище, чем был на самом деле. Ястреб коснулся воды на самой границе, там, где глубизна неба переходила в глубизну реки. И Саттону показалось, что он различает каждое пятнышко в крыльях птицы. Взглянув наверх, он заметил в скалах проход и понял, это именно то место, о котором писал Джон Саттон. Солнце встало только пару часов назад, и у него еще было достаточно времени. Наконец Саттон выбрался наверх. Валун лежал на своем месте. Сидеть на нем и правда оказалось очень удобно. Предок был прав. Все было как в письме. Покой и величие исходили от раскинувшегося перед его глазами пейзажа. Действительно, все выглядело объемно, как панорама. И на самом деле чудилось, что здесь может что-то произойти, вероятное и невероятное. Саттон посмотрел на часы, 9:30. Он встал, прошел за кусты, улегся в густую траву и стал ждать. Прошло совсем немного времени, и раздался приглушенный звук двигателя. Совсем рядом опустился корабль. Маленький одноместный корабль. Он опустился за изгороди на пастбище. Из корабля вышел человек и устало прислонился к обшивке, с явным удовольствием глядя на небо и деревья. Он попал куда хотел. Саттон тихо усмехнулся. «Спектакль», — подумал он. «Неожиданно появиться на якобы поломанном корабле, дождаться старика, который подойдет и заговорит с тобой. Как это, черт побери, естественно? Ты его даже звать не будешь, сам придет и, конечно же, заговорит. Понятное дело, не идти же тебе к ферме, не стучать в ворота и не говорить: «Здравствуйте, я прибыл сюда, чтобы раздобыть побольше всяких сплетен и пересудов о вашем семействе. Давайте сядем поудобнее. Ну, рассказывайте». Этот номер не прошел бы. Поэтому ты, скотина, приземляешься на пастбище и заводишь треп о погоде, пшеничке и травке-муравке, и незаметно, плавненько так переводишь разговор на дела личные и семейные. Человек вытащил гаечный ключ и стал рассеянно постукивать им по обшивке. Саттон приподнялся на локтях. Джон Генри Саттон спускался с холма. Это был грузный седобородый старик в старой черной шляпе. Он шел прихрамывая, но старался держаться прямо. «Проиграли», — думала Ева Армор. Геркаймер сказал, что психотрейсер в кабинете Адамса замолчал. Жизнь Саттона прекратилась, и замолчал трейсер. Саттон мертв. Но нет, этого не может быть. Достоверно известно, что он написал книгу. А на сегодняшний день он ее еще и не начинал. Хотя, вздохнула она, истории трудно доверять. Ее или плохо пишут, или недобросовестно переписывают. А то и перевирают, или приукрашивают люди с богатым воображением. Правду так тяжело удержать, а мифы и выдумки так легко смешиваются с реальностью, что выглядят в конце концов куда более логичными, чем реальность. История Саттона, как знала Ева, была наполовину апокрифична, но многое в ней правда. Кто-то написал книгу, и этот кто-то Саттон, потому что никто больше не мог перевести записи, сделанные на неизвестном языке. Да и написана эта книга просто и естественно, как Эш разговаривал в жизни. Саттон умер, но не на Земле, и не в Солнечной системе, и не в возрасте 60 лет. Он умер на планете, вращавшейся вокруг далекой звезды. Таковы факты, и эти факты извратить трудно. Но трейсер замолчал. Ева встала, подошла к окну. Она выходила в парк, примыкавший к гостинице «Пояс Ориона». Светлячки кружились над черными кустами, озаряя их вспышками холодного света. Луна вышла из-за облаков. «Столько работы, — думала она, — столько лет обдумывания, составления планов, создание андроидов без меток на лбу, точных копий людей, на места которых они отправлялись, тонкие сети шпионажа, расставленные ко дню возвращения Саттона, годы разгадывания загадок прошлого в попытке отделить правду от вымысла, годы наблюдения и ожидания, борьбы с контрразведкой, ревизионистов и осторожность. Всегда осторожность, чтобы в 80-м столетии никто ни о чем не догадался. Но чего-то мы не учли. Прискакал Морган и убедил Адамса в том, что Саттона нужно убить. Та парочка вылетела на астероид. Но это ничего не объясняло. Было что-то еще. Она стояла у окна, смотрела на всходившую луну, нахмурив брови, пытаясь сосредоточиться. Устала. Никакие мысли в голову не приходили, никакие. Кроме одной, проиграли. Они проиграли. И этим объяснялось все. Саттон, видимо, мертв. И это означало поражение, полное и бесповоротное. Это означало победу официоза, который был жесток и одновременно труслив, слишком труслив, чтобы принять открытый бой. Победа официоза, который стремился во что бы то ни стало сохранить статус-кво официоза, который способен стереть с лица истории целые столетия здравого смысла, только лишь для того, чтобы удержать руку на пульсе галактики. Такое поражение, думала она, еще хуже, чем если бы победили ревизионисты. Книга все-таки была бы, и это лучше, чем ничего. Вдруг раздался звонок. Ева бросилась к видеофону. «Звонил мистер Саттон, наводил справки о Висконсине», — сообщил робот. «Жив? Как ты сказал, о Висконсине?» «Это древнее географическое название», — ответил робот. «Он интересовался местом под названием Висконсин, Бриджпорт, городок в штате Висконсин. Это его интересовало». «Он что, собирался туда? Ты так понял?» «Да, я понял именно так. Быстро скажи мне, где этот Висконсин?» 5 или 6 миль отсюда, а по времени как минимум 4000 лет». Она вздохнула. «Нашел времечко». «Да, мисс. А поточнее?» — попросила Ева. Робот обреченно помотал головой. «Не знаю. Этого я не знаю. Я не понял. Его сознание было практически недоступно. Я только понял, что перед тем, как позвонить, он пережил сильный стресс. Значит, ты не знаешь. На вашем месте, мисс, я бы так не беспокоился. Он разговаривал как человек, который знает, что делает. Я думаю, у него все в порядке». «Ты уверен?» «Да, я уверен», — твердо ответил робот. Ева выключила видеофон и вернулась к окну. «Эш», — лихорадочно думала она, — «Эш, милый Эш, у тебя обязательно должно быть все в порядке. Ты жив и знаешь, что делаешь. Ты должен вернуться к нам и написать книгу. Не только для меня. Ты непременно должен вернуться. У меня, к сожалению, прав на тебя меньше всех. Ты нужен галактике, а однажды ты станешь нужен и всей Вселенной. Маленькие неприметные жизни ждут твоих слов, ждут той надежды, которую им подарит твоя книга. Но больше всего они ждут уверенности. Уверенности в том, что все формы жизни равны. Уверенности, что придет великое братство, которое будет выше всего, что за многие века придумано людьми. А я, думала она, не имею права не хотеть того, что хочу, не думать так, как думаю. Я ничего не могу поделать, Эш. Ничего не могу поделать, потому что я люблю тебя. Когда-нибудь... Тихо проговорила она. Когда-нибудь она стояла у окна, одинокая, несчастная, и слезы набегали на глаза и текли по щекам, но не было сил поднять руку и смахнуть их. Сучок хрустнул у Саттона под ногой, и человек с гаечным ключом в руке медленно обернулся. Быстрая улыбка скользнула по его лицу, в морщинках, собравшихся в уголках глаз, читалось удивление. «Добрый день», — произнес Саттон. Джон Генри Саттон уже был далеко и казался крошечной точкой на вершине холма. Солнце, перевалив зенит, склонялось к западу, внизу в долине реки лениво каркали вороны. Человек протянул руку для приветствия. «Мистер Саттон, не так ли? Мистер Саттон из 80-го века, если не ошибаюсь». «Бросьте ключ», — сказал Саттон. Человек сделал вид, что не услышал. «Меня зовут Дин», — сообщил он. «Арнольд Дин. Я из 84-го». «Бросьте ключ», — повторил Саттон, и Дин повиновался. Саттон ногой откинул гаечный ключ подальше. Так-то лучше. А теперь давайте присядем и потолкуем. Дин, предостерегающе, поднял указательный палец. «Старик скоро вернется», — предупредил тот. «Он любопытен, поэтому вернется. Не успел задать мне кучу вопросов». «У нас есть время», — заверил Сатан. «Пока он пообедает и вздремнет». Дин что-то недовольно пробурчал, но все-таки присел на траву спиной к кораблю. «Случайные факторы», — сказал он, глядя в одну точку. «Вот от чего все задуманное может полететь к черту». «Вы, Сатан, случайный фактор. Ваше появление не было запланировано». Сатан удобно устроился на траве, поднял гаечный ключ, взвесил его в руке. «На тебе должна остаться кровь», — мысленно обратился он к инструменту еще до того, как закончится день. «А скажите-ка мне, если не секрет», — поинтересовался Дин, — «что вы намерены предпринять?» «Спокойно», — сказал Сатан, — «а вам придется поговорить со мной и сообщить кое-что меня интересующее». «С радостью», — откликнулся Дин. «Вы сказали, что прибыли из 84-го столетия, а точнее, из 8386 года», — ответил Дин. «Но на вашем месте я бы не задавал столь глобальных вопросов. Детали гораздо интереснее, уверяю вас». «Вы ведь не ожидали, что я здесь появлюсь? Думали, что дело в шляпе?» «Конечно. Но мы победим, не сомневайтесь». Сатан поковырял землю гаечным ключом. «Не так давно», — тихо произнес он, — «мне довелось стать очевидцем космической катастрофы. Человек, которого я оттащил от корабля, прожил несколько минут, но он узнал меня и пытался сложить пальцы в какой-то условный знак». Дин сплюнул. «Андроид», — бросил он пренебрежительно. «Они вам поклоняются, Сатан. Они из вас просто идола сделали. А все потому, что вы, так сказать, подарили им надежду. И они возомнили, что равны человеку». «Надо полагать», — сказал Сатан. «Вы не верите тому, что я написал?» «Еще чего не хватало». «А я верю», — твердо сказал Сатан. Дин молчал. «Вы взяли мою книгу», — спокойно продолжал Сатан, «и пытаетесь воспользоваться ею как еще одной ступенькой в лестнице человеческого тщеславия. Вы ничегошеньки не поняли. У вас нет ни малейшего понятия о том, что такое судьба. Вы не оставили судьбе никаких шансов». Сатан говорил и чувствовал, что говорит, как проповедник. Выходил наподобие древних пророков, чьи длинные седые волосы спутанные, а бороды пожелтели от табака. «Я не собираюсь читать вам лекцию», — сказал он, чтобы исправить положение, мысленно проклиная Дина, который одним словом поставил его в позицию обороняющегося. «И проповедовать не собираюсь. Судьбу либо принимают, либо отвергают. У меня никогда не повернется язык обвинить человека, не принимающего этого понятия. Моя книга — это мои переживания, мои мысли и мои знания. Принимать или не принимать — личное дело каждого». «Сатан», — сказал Дин, — «вы бьетесь головой о стену. У вас нет никаких шансов. Вы боретесь с человечеством. Против вас весь род людской. На вашей стороне всего-то и есть, что кучка презренных андроидов. Да пара-тройка людей-ренегатов из породы тех, что интересуются древними культами». «Империя стоит на андроидах и роботах», — ответил Сатан. «Они могут бросить вас в любую минуту, и вы останетесь одни, беспомощны. Без них вам не удастся удержать ни пяди Земли за пределами Солнечной системы». «Но уж нет. В имперских делах они будут рядом с нами», — уверенно заявил Дин. «Что касается этих глупостей насчет судьбы, тут, да, они будут бороться, но никуда от нас не денутся, потому что без нас им конец. Они же размножаться не могут. Чтобы их раса продолжала жить, им нужны люди», — он усмехнулся. «До тех пор, пока один андроид не сумеет сделать другого андроида, они будут держаться нас и работать на нас». «Я никак не могу понять», — полюбопытствовал Саттон. «А как вы узнаете, кто из них против вас, а кто за?» «Черт бы их побрал», — буркнул задетый за живой один. «Этого мы сами не знаем. Если бы знали, война бы давно кончилась. В том-то все и дело, что андроид, который только вчера что-то против тебя затевал, сегодня может преспокойненько чистить твои ботинки. А как узнаешь-то?» «Никак». Он подобрал камешек и зашвырнул его подальше в густую траву. «Сатан», — сказал он, не глядя на Эшера, — «хватит нам дурака валять. Никаких сражений, конечно, нет и в помине. Партизанские вылазки там-сям, да пустяковые стычки между группами, оказавшимися случайно в одной точке одновременно. Например, как мы сейчас», — закончил его мысль Сатан. «Ха!» — задрал голову Дин, и лицо его просветлело. «Вот именно, как мы сейчас». Еще мгновение Дин сидел на траве, и вдруг резко рванулся к Сатану и крепко вцепился в другой конец гаечного ключа. Нападение было столь внезапно, что ключ выскользнул из рук Сатана, блеснул на солнце. Дин занес руку для удара, губы его шевелились, и Сатан разобрал слова. «А ты думал, что это буду я?» Резкая боль пронзила его, стало темно, и темнота длилась целую вечность. Обманули. Обвели вокруг пальца, и кто? Пройдоха из будущего. Пойман на удочку письмом из прошлого. Попался. «Попался», — повторял Сатан, — «и все из-за собственного тупоумия». Он поднялся с земли, сел, обхватив голову руками, почувствовал, как греет спину закатное солнце, услышал, как кричит пересмешник дрозд в зарослях ежевики и как шуршат под ветром колосья на поле. Обманут и пойман в ловушку. Он отнял руки от головы и увидел гаечный ключ. Сатан тронул ключ пальцем, и на пальце осталась кровь, теплая и липкая. Он осторожно потрогал голову, волосы слиплись. «Схема», — подумал он. «Все по схеме. Вот он я, а вот гаечный ключ. А за изгородью пшеничное поле и пшеница выше, чем по колено. Прекрасный солнечный день 4 июля 1977 года». Корабль улетел, и примерно через час Джон Генри Саттон спустился с холма, чтобы спросить кое о чем, что забыл, а теперь вспомнил. А через 10 лет он напишет письмо, в котором изложит свои сомнения про меня. А я в это время буду вытаскивать ведро из колодца, чтобы напиться. Сатан встал, было тихо. Грело мягкое послеполуденное солнце, внизу шумела река. Он пошевелил гаечный ключ носком ботинка и задумался. Я могу изменить схему. Я могу забрать гаечный ключ, тогда Джон Генри не найдет его. Но даже эта малость может сильно повлиять на дальнейший ход событий. Я неправильно понял содержание письма. Я ошибся. Я думал, что это буду не я. Мне и в голову не приходило, что на гаечном ключе может оказаться моя собственная кровь. И что именно мне придется стащить одежду с веревки. Однако кое-что все-таки не укладывается в схему. Моя одежда на мне, нет никакой необходимости обворовывать старика. Корабль по-прежнему покоится на дне реки. Так зачем мне оставаться здесь? Но, может быть, все еще случится, иначе откуда бы взялось письмо, а ведь я и попал сюда только из-за письма. И оно было написано только потому, что я побывал здесь и остался. Остался потому, что не мог улететь. Но причин задерживаться вроде нет, надо улетать. Я улечу и попытаюсь еще раз. Нет, не то. Если бы я прибыл во второй раз, старый Джон Статтон узнал бы об этом. О каком втором разе может идти речь, если в письме указано именно сегодняшнее число? И именно в этот день Джон Генри Статтон говорил с человеком из будущего. Статтон покачал головой. «Что-то случится, — понял он, — что-то должно такое произойти, из-за чего я не смогу вернуться обратно. Почему-то мне придется украсть одежду и наняться на уборку урожая, потому что схема установлена раз и навсегда». Размышляя, Сатан еще раз пнул ногой гаечный ключ, развернулся и пошел вниз к реке. Оглянувшись через плечо, он увидел, что Джон Генри Саттон, опираясь на палку, спускается на пастбище. Три дня Саттон пытался освободить корабль из-под толщи песка, которое нанесло предательское течение. Когда три дня бесплодных попыток истекли, он признался себе, что положение практически безнадежно. Течение приносило новые тонны песка быстрее, чем ему удавалось убирать. Тогда Саттон сосредоточил свои усилия на расчистке входного люка и через день достиг цели. Он устало прижался к обшивке. «Будем бороться». Он понимал, что поднять корабль из-под мощных наносов не удастся даже с помощью двигателей. Сопла забиты песком, и при первой же попытке пустить реактор и корабль, немалая часть окрестностей просто-напросто взлетят на воздух. Он поднял корабль там, в созвездии Лебеди, и провел его через 11 световых лет одной лишь силой разума. Он выбросил на костях две шестерки. «Может быть», — подумал он, — «может быть». С одной стороны тонна песка, с другой — смертельная усталость, несмотря на то, что запасная система обмена веществ действовала безукоризненно. «Ведь я же выбросил две шестерки», — в отчаянии думал он. «Неужели не справлюсь теперь?» Да, тогда нужна была ловкость, а сейчас мощь, сила, а сил-то у меня как раз и нет. Если использовать временной двигатель, то можно оставить корабль на месте, просто перенести его через 6000 лет. Однако черт знает, что произойдет с рекой за это, прямо скажем, немалое время. Он коснулся шеи, где на цепочке должен был висеть ключ от люка. Ключа не было. Охваченный ужасом, Сатан на мгновение замер. «Может, в кармане?» — подумал он. Но быстро убедился, что там пусто. Он никогда не клал ключ в карман, а всегда носил на цепочке на шее. Так было надежнее. Сатан еще раз обшарил все карманы. Ключа не было. Цепочка порвалась, лихорадочно соображал Сатан. Цепочка порвалась, и ключ провалился под рубашку. Он ощупал себя с ног до головы, но так и не нашел ключа. Потом снял рубашку, очень осторожно, чтобы не выронить ключ, если он все-таки там. Вывернул рубашку, ключа не было. Снял брюки, перетряхнул их. Ничего. Сатан встал на четвереньки, обшарил все дно вокруг корабля. Час спустя он прекратил безнадежные поиски. Непрерывный поток песка за это время засыпал пароход, который он с таким трудом прорыл к входному люку. Да и что проку было в люке, если его нечем открыть? И это еще не все. Одежду унесло течением. Усталый, измученный, выбрался он на берег. На небе загорались первые звезды. Он сел, прислонившись спиной к дереву. Сделал вдох второй, почувствовал биение сердца и ощутил, как возвращается обычная человеческая жизнь. Река, казалось, посмеивается над ним. На противоположном лесистом берегу затарахтел казадой. Над темными кустами танцевали светлячки. Над ухом зажужжал комар. Сатан равнодушно отмахнулся. «Надо найти, где бы переночевать», — соображал он. «Может, стог какой-нибудь? Какое-нибудь яблоко другое в саду, чтобы утолить голод. Потом попытаться раздобыть одежду». Слава Богу, где добыть одежду, он знал. По воскресеньям всегда одиноко. Другие дни заняты работой, непрерывный круг забот. Нужно пахать, сажать, ухаживать, потом собирать урожай. Пилить бревна, ставить изгороди и чинить их. Ремонтировать нехитрую технику. Для этого всего требуются физические силы. От такой работы к концу дня немеют руки, ломит спину, летом солнце сжигает кожу, а поздней осенью холодные ветры пробирают до костей. Фермер трудится 6 дней в неделю, а работа обладает удивительным свойством. Она отвлекает от болезненных воспоминаний. Сон после тяжкого труда легок и приятен. Но случается, когда работа не только успокаивает, но и бывает не лишена интереса, даже приносит удовлетворение. Прямая линия изгороди, поставленная собственными руками, что ни говори, дает повод для кое-какой радости и даже гордости. Убранное поле, пахнущее солнцем солома, жужжание косилки — все это создает символическую картину изобилия и довольства. А еще бывают моменты, когда розовая пелена яблоневых цветов, сияющая в струях серебристого весеннего дождя, превращается в образ воскрешения земли после жестокой холодной зимы. 6 дней ему приходилось трудиться, не покладая рук, и времени на размышления не оставалось. На 7-й день он отдыхал, попадая в объятия одиночества. Безделье приводило его в отчаяние. Это было не то одиночество, что связано с отсутствием рядом людей. Его одиночество имело характер ноющей раны, Оно терзало, напоминая, что главная работа не сделана, и неизвестно, будет ли сделана вообще. Сначала была надежда. Сначала Сатан думал, что его будут искать. «Они придумают, как меня найти», — утешал он себя. Это успокаивало, и он даже не пытался анализировать такую возможность, потому что стоило поразмыслить трезво, как становилось ясно, что мысль эта держится только на надежде и желании, и при ближайшем рассмотрении готова лопнуть, как мыльный пузырь. «Прошлое нельзя изменить», — думал он во время молчаливых бесед с самим собой. «Нельзя изменить радикально. Его можно лишь немножко подправить, его можно скрутить, а потом расправить. Но в общем и целом оно останется прежним. Вот почему я здесь, и мне придется остаться, пока Джон Генри Саттон не напишет письмо себе самому. Прошлое зафиксировано в письме. Из-за письма я попал сюда. Я останусь здесь, пока оно не будет написано. До этого момента схема должна быть обязательно соблюдена, так как, надо полагать, прошлое известно в будущем именно до этого момента. Но потом полная неизвестность. Дальнейший ход событий не ясен. После того, как он напишет письмо, Бог знает, что может случиться. «Нет», — признался себе Сатан, — «я не совсем прав. Все прошлое имеет определенную схему, хотя бы потому, что оно уже произошло. Я нахожусь сейчас во времени, где не существует неожиданностей». Но и в этих его мыслях была надежда, даже в неизвестности прошлого, даже в понимании того, что раз произошедшее изменить нельзя, даже в этом. Ведь он же где-то и когда-то написал книгу. Книга существовала, следовательно, была свершившимся фактом. Он видел две копии, и это могло означать только одно. Наличие книги укладывалось в схему событий. «Когда-нибудь, — думал Сатан, — они меня найдут. Они должны меня найти». «Они?» — как беспощадно прозвучал собственный вопрос. «Геркаймер, андроид, Ева Армор, женщина. Они всего двое. Но не двое же их всего на самом-то деле. Конечно, не только двое. За ними целая невидимая армия, андроиды, роботы, а может и люди. Те, которые поняли, что ничего исключительного в человеке нет, и что стать в один ряд с остальными формами жизни не унижение, но, напротив, повод для гордости, и можно при этом оставаться учителем и другом, а не тираном, упорно стремящимся забраться на ступень выше остальных. Они, конечно, будут искать меня, но где? Время и пространство бесконечны. Он помнил, что единственный, с кем он говорил о цели своего путешествия, был информационный робот. Он может сообщить друзьям, что Сатан интересовался Бриджпортом. Они узнают, где он, но никто не скажет им, в каком он времени. Никто не знает о письме, никто на свете. Надо было хоть кого-нибудь предупредить. Но он был так уверен в себе, ему представлялось все так просто, он так гордился своим блестящим планом. План, что в нем было сложного? Опередить ревизиониста, разделаться с ним, завладеть его кораблем и отправиться в будущее? Сатан был уверен, что все это проделает без особого труда, а там в будущем обязательно отыскался бы сочувствующий андроид, нашлись бы какие-нибудь бумаги, короче, там он нашел бы способ раздобыть необходимые сведения. Блестящий план. но он не сработал. Нужно было довериться информационному роботу, думал Сатан. Он, безусловно, из наших. Он бы передал остальным. Сатан сидел, прислонившись спиной к дереву, и глядел на речную долину, окутанную синеватой дымкой бабьего лета. Повсюду стояли желто-коричневые снопы, словно индейские вигвамы. Вдали на западе розовели просторы Миссисипи. На севере золотистое поле упиралось в бесконечную вереницу невысоких холмов. Лазоревка, сверкнув оперением, уселась на столб изгороди. Она недовольно трясла хвостиками, чирикала, будто проклинала все, что видит вокруг. Из ближнего стога выскочила полевая мышь, глянула на Сатана своими глазками-бусинками. Потом, чего-то испугавшись, пискнула и снова юркнула в стог. Маленький простой народец, улыбнулся Сатан, маленький простой пушистый народец. Если бы они хоть что-нибудь понимали, они бы тоже были за меня. Лазоревка и полевая мышь, сова, ястреб и белка — братство, братство жизни, братство всего живого. Он слышал, как мышь шуршит в стогу, и попытался представить себе ее жизнь. Прежде всего, в ее жизни должен присутствовать постоянный, дрожащий, всепобеждающий страх. Надо бояться совы, ястреба, норки, лисы и скунса, бояться человека, кошки, собаки. Она боится человека, думал Сатан. Все на свете боятся человека. Человек заставил всех бояться себя. Потом в мышиной жизни следует голод или, как минимум, страх перед голодом. Размножение, вечная спешка и радость жизни, радость бега на быстрых лапках, удовольствие сытости набитого животика, сладость сна, а что еще? Что еще наполняет мышиную жизнь? Он свернулся клубочком, прислушался и понял, что все в порядке, все спокойно. У него есть пища и укрытие от приближавшихся морозов. Он знал, что такое холода. Не столько по опыту предыдущих зим, сколько за счет инстинкта, переданного ему многими поколениями, дрожавших от холода и даже погибавших от мороза родичей. Его ушей достигал шорох соломинок в стогу. Это копошились такие же, как он, занятые своими делами мыши. Он принюхался и уловил запах высушенного солнцем сена, в котором так тепло и уютно спать. Он ощутил и другой запах, запах зерен и сочных семян. Они спасут его голодной лютой зимой. Все хорошо. Все так, как должно быть. Но нужно оставаться настороже, нельзя расслабляться. Мы такие слабые, слабые и вкусные, нас любят есть. Хищник может подкрасться на мягких лапах тихо-тихо, а шелест крыльев — вот песня смерти. Он закрыл глаза, скрючил лапки и обернул тельце хвостиком. Сатан сидел, прислонившись спиной к дереву, и вдруг, неожиданно, сам не заметив, как это случилось, понял, что происходит. Он закрыл глаза, подобрал лапки, обернул пушистое тельце хвостиком и познал все страхи, всю безыскусную радость другой жизни, жизни, приютившейся в стоге сена, спрятавшейся там от острых когтей и твердых клювов, жизни, которая спала там в пропавшей солнцем сухой траве. Он это не просто почувствовал и не просто осознал. Он на какое-то мгновение сам стал полевой мышью. Стал, оставаясь при этом Эшером Саттоном, сидящим у дуплистого вяза, глядящим на долину, к которой уже прикоснулась рука осени. «Нас было двое», — вспоминал Саттон. «Я и мышка. Нас было двое одновременно, каждый существовал самостоятельно. Мышь, настоящая мышь, не знала об этом. Ведь если бы она что-то поняла или догадалась о чем-то, я бы тоже об этом узнал, потому что я был настолько же мышью, насколько самим собой». Он сидел, не шевелясь, совершенно пораженный. Он испугался той дремлющей неизвестности, какую таило в себе его сознание. Он привел сломанный звездолет из созвездия Лебедя, воскрес из мертвых, выкинул на костях две шестерки, а теперь еще и это. «У нормального человека одно тело и один разум», — думал Саттон. «И этого Господь ведает достаточно, чтобы достойно прожить жизнь. А у меня два тела, а может быть и два разума. И что касается второй половины моего «я», тут ни наставников, ни учителей, ни врожденных знаний, ничего, что обычно сопровождает человека на пути знания. Я делаю только первые робкие шаги, я открываю в себе все новые и новые возможности, одну за другой. И я не застрахован от ошибок, как ребенок, начинающий ходить. Как дети учатся говорить. Сначала и слов-то не разберешь. Разве научишься уважать огонь, пока не обожжешься? «Джонни», — позвал Саттон. «Джонни, поговори со мной». «Да, Эш». «Будут еще сюрпризы». «Жди, смотри», — ответил Джонни. «Я не могу ничего сказать. Ты должен ждать и смотреть».